Во время Первой турецкой войны, когда на Западе трубили уже об истощении России, Екатерина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде ни в чем нет недостатка. Нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел. Везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся. А когда в 1769 году русские дела шли совсем плохо, и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, пророча ей скорое падение, она писала подруге своей матери, Бьелке: «Пойдем бодро вперед». Поговорка, с которой я провела одинаково и хорошие, и худые годы. И вот прожила 40 лет. И что значит настоящая беда в сравнении с прошлым? Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины. И она старалась сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы, во все время Первой турецкой войны, грозившей России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она, руки в боки, фертом будет сидеть да смотреть на это, повторяя: «Вот так удружили». Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, — признавалась она, — ничего нет в мире мучительнее сомнения. Притом уныние вождя расстраивает команду. И Екатерине подчас приходилось поступать подобно людям, над которыми они с гримом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, и еще более из боязни, как бы не трусить». Только раз, когда получено было известие, что турки объявили войну, вторую, замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но скоро пришла в себя и с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание, выработанное ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемая мужем, как жена и как женщина, и в возможном будущем, с клубком русской инокини на своей вольтерианской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и, как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок. Очень редко, и то лишь в первые шаткие годы царствования, видали ее задумчивой. До последних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и в худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом гардетуровом капоте и белым флером немножко набекрень чипце, на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов. Одного верхнего не доставало. В очках, если вошедший застал ее за чтением, в ответ на низкий поклон ласково, со своим характерным поворотом головы под прямым углом, протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом говорила: «Садитесь». Живость без возбужденности требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормошили, и признавалась, что от природы любит суетиться, и чем более работает, тем бывает веселее.